сплела зима кружева, ты же помнишь, на стекле замерзшем. Это я метель просила не выйти, обойти тебя стороной. А слезами я могла океан переполнить, он и так был полон. Просто я боялась сердце твое утопить. Это было вчера еще, это было неправда, это было судьбы расчет, это было и ладно. Я любила тебя сотворением мира, я любила тебя столько жизней подряд, бесконечно любила. Я любила тебя, я любить тебя буду до последнего вдоха вселенной всей. Любила, люблю и буду любить сильней. Стали дни длиннее, стала на зиму еще жизнь старше. Я теперь не на тебя молюсь, а небеса молюсь за тебя. Каждой родинке моей поцелуи твои до мурашек. Я люблю тебя так странно, но ты отвечаешь, и я тебя. Что там было вчера еще? Что-то было и было. Что ж, от счастья начнем отсчет, а беда загостилась. Я любила тебя, сотворение мира, я любила тебя столько жизней подряд, бесконечно любила, я любила тебя. Я любить тебя буду до последнего вдоха вселенной всей. Любила, люблю и буду любить сильнее. Я буду любить еще сильнее.